Событие третье. Чтобы вы мне сильно не завидовали, я прячу свой шикарный пресс под слоем жирка. Чемпионат СССР в 1949 году снова можно назвать экспериментальным. В прошлом году играли, если начало чемпионата оставить за скобками, 14 команд в первой группе. А в этом высшей лиге будет играть 18. Сразу плюсом 4 команды добавились. Во второй группе тоже команд добавилось, и там создали суперсложный, разбитый на зоны чемпионат, после которого из победителей зон составят еще один чемпионат, чтобы одну команду определить, которая будет играть в первой лиге или группе. У всех команд почти он – чемпионат. Начинается 17 апреля, и только «Динамо Москва» и «Куйбышевские крылья Советов» начнут его 22 апреля, и не в Куйбышеве, как по турнирной таблице положено, а в Тбилиси. Весна 1949 года выдалась холодной, и плюс пошли в спорткомитете динамовцам навстречу, как базовой команде сборной СССР. И из Ташкента динамовцы поедут играть в теплый Тбилиси с приличным газоном, а не в Куйбышев, с картофельным полем вместо стадиона. Фомин на эту игру не попал. Нога побаливала после матча с Основой. И с Якушиным поругался. И еще начальники спорткомитета аж загорелись посмотреть, как тренер молодежки проводит тренировки для пацанов. Чем неделю в Москве и занимались? Вовка гонял своих в хвост и в гриву два раза в день. А Савин и Романов, побитые Аполлоновым, сидели в дождевичках поверх пальто на трибуне с блокнотиками и карандашом. 24 апреля динамовцы вернулись в Москву с победой. В тяжелом матче при практически пустом стадионе они с минимальным преимуществом 1-2 выиграли у крылышек. Якушин вернулся нерадостным. Во втором тайме, как и в игре с Вовкиными подопечными, мужики сдохли и еле-еле таскались по полю. Разве Бесков Константин неплохо себя чувствовал? Михаил Иосифович представил, что бы произошло, отправься они, как и положено, по календарю в Куйбышев. Там, на мокром, качковатом поле, правильно, на жаргоне именуемом «картофельным полем», в грядках бы все и полегли. И теперь следующий матч будет 2 мая здесь, на «Динамо». Без всяких преувеличений этот матч в первом туре будет решающим. Они вновь, как и осенью, встречаются с ЦДКА, и там будет отдохнувший и подлечившийся за весну Бобров. Фомин 25-го пришел на тренировку Основы и даже за дубль поучаствовал в междусобойчике. Дубль выглядел ничем не лучше. Вовка с собой прихватил Вальку Жемчугова, и вдвоем они больше сделали, чем вся остальная команда. Оба забили хомячу по мячу, а вот Саня, стоящий в воротах дубля, умудрился отстоять их в неприкосновенности. «Фомин, зайди, как помоешься в тренерскую!» Поймал его за майку у раздевалки Якушин. «Что за сказки мне тут опять про тебя рассказывают? Нельзя на 2 дня одного оставить!» Вовка предчувствовал, что Михаилу Иосифовичу его очередное РАЦ-предложение не понравится. Пенальти предложил он Савину бить в том случае, если матч закончится в ничью. Идея главному в спорткомитете футболисту понравилась. И он обзвонил уже всех тренеров и предложил в недельный срок прислать обоснованное согласие или несогласие в спорткомитет. Вовка вспомнил о досадном случае, когда подброшенная монетка лишит сборную СССР первого места на чемпионате Европы и отдаст золотые медали итальянцам. А еще помнил про сотни договорных матчей, когда за спинами футболистов тренеры и прочие функционеры от спорта договаривались на ничью, подрывая у футболистов желание играть и побеждать. Пока этого нет. Пока все максималисты, тем более сейчас, и надо сделать так, чтобы ничьей не было вообще в футболе. Чтобы ни у кого даже мысль не родилась договорняк этот осуществить. Получится у СССР, который в случае выигрыша Мундиаля станет законодателем мод в футболе, и ФИФА примет решение, проталкиваемое Гранаткиным и Савиным, сделать это нормой и для всех чемпионатов мира и Европы. А чтобы закрепить это решение в СССР, сначала Челенков предложил параллельно с основным чемпионатом СССР проводить чемпионат по пенальти в конце матча, вне зависимости, как он закончится. Пробиваются команды пенальти по правилам из будущего. Сначала 5 человек, а потом в случае равенства, ну, все знают. В этом, кроме всего прочего, был огромный плюс. В командах выявятся штатные пенальтисты, и все в целом футболисты будут этот навык оттачивать. Сейчас тренеры ему вообще внимания не уделяют. «Хорошо, Михаил Иосифович, зайду. Только у нас же политинформация сегодня после тренировки». «А? Ну да. Ладно, после политинформации поднимемся».